Маркеры читателей. Ты изначально не прав. И даже если прав, то все равно не прав. Мнение окружающих очень важно для меня. Мое мнение не важно. Я ничего решить не могу. Я недостойна. Для меня самый сильный маркер – что подумают люди. Будь как все. Маркеры с детства я должна. Меня постоянно сопровождало чувство долга. Так воспитали. В детстве меня постоянно сравнивали с другими не в мою пользу, и это перешло в привычку. От родителей. Я должна, потому что так тяжело меня было воспитывать и поднимать, что теперь до конца жизни не расплатиться. Если уделяю время себе, то чувствую себя обокравшей ребенка. Дескать, ему мое время нужнее. Не заслужила. Недостойна. При поиске работы зацикливаюсь на том, каких навыков у меня не хватает. Несмотря на высокую квалификацию с низкой зарплатой, мне все время кажется, что делаю недостаточно, что должен стараться лучше. На работе меня пытаются обвинить в недочетах других, да еще чужую работу на меня повесить. На работе априори не права. Молчу. Дома с ребенком тоже не права. Плохая мать. Часто обижаюсь по поводу и без. Маркеры с детства меня обидели. Соглашаюсь на несправедливые условия. Вынуждают делать то, чего я не хочу и что мне не надо. Большая часть жизни ушла на то, чтобы соответствовать чьим-то ожиданиям. Маркер. Снова ничего не получилось. Снова та же ситуация. Зацикливаюсь на этом. Мама в детстве говорила: «Да кому ты нужна, кроме меня?» Ощущение, что я никому не нужна, осталось. Так правильно, потому что все так делают. На дороге, когда кто-то подрежет, не пропустит, постоянно засыпаю в агрессию. В детстве мне говорили: «Ты держала деньги, иди помой руки. Деньги грязные». Теперь маркер. Деньги в руках не держатся. Муж не принимает меня такой, какая я есть. Мои интересы ему кажутся бредовыми, а я почему-то соглашаюсь. Стойкое убеждение. Надо много и тяжело работать. Я с детства очень хотела обнять свою мать, но она была сурова со мной, и у меня комплекс, что я недостойна любви и проявления чувств. Родителями установлено, ты можешь без этого обойтись. Теперь не могу позволить себе что-то лучшее. Постоянно жду похвалы от всех, чтобы поставили пятерку. Часто слышу про себя, что ты все молодишься. Маркеры из детства. Сравнение с другими в пользу других. Страх ошибиться. Боязнь негативной оценки. Потребность, чтобы меня хвалили. Ты обязана делать все лучше всех. И если у тебя второе место, это полный провал, и ты отстой. Да кому ты нужна? Без работы, без угла, да еще с ребенком. Маркер. Поступать так, как будет лучше другим. Боюсь сказать нет. Внедрено мужем. Ты все делаешь плохо. И на работе мы вместе работаем. И дома. В детстве родители все время пахали, а денег все равно не было. Я тоже. Работаю много, а денег нет. Получается, не в работе дело. Соревнования с другими. Постоянное сравнение себя с кем-то. Ты недостаточно хорош для этого. Я недостаточно хороша. Нужно заслужить. Я не ценна. Мощный маркер – возраст. Мне все поздно. Причем что угодно и довольно-таки с молодого возраста. Тоже где-то вбили. Если покопаться в прошлом, можно найти кучу всякого хлама. Не знаю, что вспомнить и о чем рассказать. Во как сценарий обдолбал.